Глава 15. Воскресенье в просторном доме Хейв текло мирно и спокойно, по крайней мере, пока Генри Джеймс не припёр Холмса к стене. Клара Хей ушла в церковь, предупредив, что вернется не скоро. После службы у нее благотворительная работа. Джон Хей позавтракал с гостями, но затем удалился в свой великолепный кабинет, чтобы предаться литературным или историческим трудам. Огромный дом затих. Слышался лишь умиротворяющий стук копыт и скрип колес за окном, да временами монашески бесшумная поступь слуг, деловито снующих по светлому, пахнущему красным деревом дому. Было уже позднее утро, когда Генри Джеймс постучал в комнату Яна Сигерсона. Холмс с черной глиняной трубкой, распространявшей вонь дешевого крепкого табака, пригласил писателя к окну, где стояли два кресла, в одном из которых сыщик только что читал. Джеймс тоже принес с собой книгу, но держал ее так, чтобы корешка и обложки было не видно. «Кларенс Кинг будет здесь через несколько часов», — сказал Джеймс, когда оба сели. «Да», — сказал Холмс, — «я с нетерпением жду встречи». «Думаю, вам не стоит ее ждать». Генри Джеймс, когда хотел, умел вложить в свой мягкий голос достаточно твердости. Сейчас он этого хотел. «Извините». Холмс выбил старую трубку в хрустальную пепельницу на столике. «Я советую вам избавить хозяев от непристойного фарса», — сказал Джеймс. «Джон Хей пробудет у себя в кабинете до чая. Предлагаю вам собрать вещи и уйти, пока не поздно». «С какой стати?» — тихо осведомился Холмс. «Генри Адамс вернется лишь на следующей неделе. Я почти не начал расследовать смерть его жены». «Вздор», — отрезал Джеймс. «Кловер Адамс страдала наследственной меланхолией. После смерти отца она впала в депрессию, из которой так и не вышла. Меланхолия у них в роду, как доказывает самоубийство ее брата Неда. Объявлять ее смерть загадкой — вздор». Холмс глянул на него, будто бы даже заинтересованно. «Тогда как быть с ежегодной запиской ее убили, которую тоже вздор?» — отрезал Джеймс. «Я не позволю вам бередить старые раны. Не понимаю, как допустили, что вы так далеко зашли в своем умопомешательстве. Впрочем, неважно. Этому надо положить конец сегодня. Вы складываете вещи и уезжаете, а я придумаю, что сказать Хэм, Кларенсу Кингу и остальным. Сам я уеду завтра». «Так вы больше не считаете, что я могу разрешить эту загадку?» — спросил Холмс, вновь набивая трубку и закуривая. «Я больше не считаю вас Шерлоком Холмсом», — ответил Джеймс, а про себя подумал: «Вот, я это сказал». Его собеседник с явным удивлением поднял взгляд от трубки. Лицо его выражало еще больше интерес. «Джеймс, ведь это вы узнали меня, несмотря на личину Сигерсона, у нового моста». «Я ошибся. Либо я и впрямь видел вас на приеме у миссис О'Коннор 4 года назад, но вы и там были под личиной». «Под личиной?» «Шерлока Холмса, вымышленного персонажа». «Хо-хо!» — воскликнул человек, которого Джеймс знал под именем Шерлока Холмса. «Так теперь вы согласны со мной, что Шерлока Холмса на самом деле нет? Что заставило вас изменить свой взгляд, Джеймс?» «Вот это!» — писатель протянул ему светло-коричневый томик приключений Шерлока Холмса. «Вы позволите?» — спросил человек с трубкой. Он мягко взял книгу длинными сильными пальцами и начал листать. «Я слышал краем уха, что готовится американское издание рассказа Ватсона из Стрэнда, но не знал, что оно выйдет так быстро». «В прошлом месяце», — сказал Джеймс и тут же пожалел, что вообще ответил. «Иллюстрации Сидни Пэджетта не дурны». «Как вы находите?» — спросил его собеседник, которого картинки в книге явно несколько позабавили. «Если они изображают вас, — заметил Джеймс, — то художник вам сильно льстит». «О, безусловно! — воскликнул Холмс. Он вынул трубку изо рта и рассмеялся. «Но, понимаете, мы с мистером Сидни Пэджеттом ни разу не виделись. Я не позволил меня сфотографировать. Пэджетт рисовал своего Шерлока Холмса с брата. По крайней мере, мне так сказали. Его брат — еще более известный художник-иллюстратор. По словам Ватсона, издатели Стрэнда хотели пригласить именно его, но письмо попало не к тому Пэджетту». Джеймс тупо смотрел на Холмса, на человека, о котором по-прежнему думал как о Холмсе. Пока молчание не сделалось невыносимым. Он закашлялся от едкого табачного дыма и, наконец, сказал. «Теперь я уверен, сэр, что вы безумец, выдающий себя за вымышленного Шерлока Холмса, который, в свою очередь, выдает себя за вымышленного исследователя по имени Ян Сигерсон». «Вот тяна!» Холмс вынул изо рта трубку и широко улыбнулся. «Отлично, Джеймс. И впрямь отлично. Ваша гипотеза куда правдоподобнее моей. То есть, что я вообще не существую помимо этих...» Он поднял книгу. «Побосенок». «Так вы это признаете?» — сказал Джеймс. Он чувствовал, что странная и довольно неприятная тяжесть незримым грузом давит ему на грудь. «Что я безумен? Такое обвинение я едва ли могу опровергнуть. Признать, что я кто-то иной, нежели возможно, и очень вероятно вымышленный персонаж Шерлок Холмс. Увы, в этом я сознаться не могу, сэр. Я либо реальный Шерлок Холмс, либо его вымышленное подобие. Таков мой печальный выбор». Джеймс ощутил что-то вроде растущей паники. Человек напротив него был сумасшедшим и, может быть, даже опасным, представляющим непосредственную угрозу для самого Джеймса. «О, я едва ли опасен», — сказал Холмс, попыхивая трубочкой. «По крайней мере, для вас, Джеймс». Казалось, он ловит мысли писателя из воздуха. «Что вы думаете о написанных доктором Ватсоном историях?» — спросил Холмс, закрывая книгу и кладя ее на столик рядом с Джеймсом. «Они смехотворны». Холмс вновь хохотнул. «Да-да. Бедный Ватсон изо всех сил старался обработать свои заметки, чтобы угодить литературным требованиям Конан Дойла. Но едва ли хоть один из них понимал, как перевести мои расследования на язык искусства. Понимаете, Джеймс, лучшие расследования — произведения искусства сами по себе, без дополнительной мелодрамы и надуманных ухищрений». «Значит, вы признаете, что рассказы очень слабы и литературно?» — выговорил Генри Джеймс. «Просто вычурная билетристика». От последнего слова Холмс поморщился, но ответил вполне благодушно. «Разумеется, мой дорогой Джеймс». Он вновь открыл книгу. «Вижу, Ватсон включил сюда рассказ, который назвал «Медные буки». На мой взгляд, типичный пример литературного провала». «На мой тоже», — ответил Джеймс. «И вы совершенно правы», — сказал Холмс, наставляя на Джеймса чубук, словно указательный палец. «Вот, позвольте спросить. Готовы ли вы поверить, что...» Ему пришлось пролистать несколько страниц и свериться с текстом. «Некая Вайолет Хантер заявляется к нам в дом и тратит время Ватсона и мое ради совета, соглашаться ли ей на место гувернантки в деревне. Я хочу сказать, пусть даже у нанимателя довольно странные требования. И готовы ли вы поверить, что я выслушал эту девку, чтобы дать ей совет? Совершенно ненужный, к слову, поскольку, как вы, возможно, заметили, Она уже все решила сама. «Полнейшая нелепость», — промолвил Джеймс. На него накатило странное чувство, вроде головокружения, от того, что он соглашается с Холмсом. Или Холмс с ним. Вайолет Хантер, на самом деле ее, разумеется, звали иначе, не была моей клиенткой. «Не была?» Если бы Джеймс мог вернуть вырвавшиеся слова, он бы это сделал. Нашего клиента, того человека, который пришел ко мне с просьбой о помощи, холодным мартовским утром 1886 года, Ватсон называет мистером Фаулером и ни разу не показывает читателю. «Мистер Фаулер?» — помимо воли переспросил Джеймс. «Нареченный Алисы Рукасл? Человек в зеркале? Тот, который, как говорит Ватсон в конце рассказа, женился на освобожденной мисс Рукасл и переехал на остров Святого Маврикия?» Холмс усмехнулся, не вынимая трубку изо рта, отчего усмешка показалась немного зловещей. «Он самый. Хотя, мистер Фаулер, я буду говорить Питер, ибо таково было его настоящее имя, не женился на освобожденной и разбогатевшей мисс Алисе Рукасл и не стал, как там у Ватсона, он перелистал страницы, правительственным чиновником на острове Святого Маврикия». «Это как-то связано с тем, что вы мошеннически выдаете себя за Шерлока Холмса?» — спросил Джеймс. «Только если вы хотите понять глубокую пропасть между жизнью этого вымышленного Шерлока Холмса и его опубликованными приключениями». «Я не вижу причин обсуждать ни то, ни другое», — сказал Генри Джеймс. Холмс кивнул, выражая согласие, но, тем не менее, вынул трубку изо рта и заговорил тихо, медленно. «Питер Фаулер пришел ко мне и доктору Ватсону в марте 1886-го. Проблема у него была семейная, но такая, которая в то время как раз могла удовлетворить мою нужду в настоящей работе для ума. В конечном итоге Джеймс, мистер Фаулер, который, к слову, был очень приятным лондонским джентльменом, не женился на мисс Рукасл, и они не жили долго и счастливо. В действительности, а именно такого рода истинные обстоятельства Ватсон обычно изо всех сил пытается скрыть, бывшая невеста, Алиса Рукасл, перегрызла Фаулеру горло. Она его убила». «Боже!» — выдохнул Джеймс. «Мистер Фаулер пришел ко мне, потому что был счастливо обручен с Алисой Рукасл. Фамилия, разумеется, неудачная выдумка Ватсона. До тех пор, пока очаровательная взбалмошность нареченной, выражение мистера Фаулера, не перешла в тяжелое воспаление мозга, что бы эти слова ни означали. Большинство эскулапов нашей невежественной эпохи свято верит в воспаление мозга, и Ватсон в их числе. Но и один доктор на тысячу не скажет, что это за недуг и как его лечить». «Однако у мисс Рукасл, как бы ее ни звали на самом деле, и впрямь было воспаление мозга?» — спросил Джеймс. Прихотливую историю он выслушал почти с той же страстью, с какой сам их сочинял. «Да, но в итоге из-за этой болезни умерла не она, а ее маленький брат Эдвард», — сказал Холмс. «Эдвард», — повторил Джеймс. Ему вспомнилось, как он дочитывал сборник «Кружение насекомых в теплые ночи». «Злобный мальчик с непропорционально большой головой, которого поручили воспитанию мисс Вайолет Хантер». Холмс вновь рассмеялся. «Мисс Вайолет Хантер наняли не гувернанткой. К тому времени, как мистер и миссис Рукасл взяли ее в дом, маленький Эдвард был уже убит. Ее наняли изображать их посаженную под замок дочь Алису». «Погодите», — сказал Генри Джеймс, поднимая ухоженную руку. «Вы говорите, что единственной обязанностью Вайолет Хантер, как бы ее ни звали, было изображать их посаженную под замок дочь Алису, невесту мистера Фаулера?» «Именно это я и говорю, Джеймс». Холмс глянул в окно на церковь святого Иоанна в ажурной тени деревьев. Вайолет Хантер была обычной уличной девкой. В обществе она не смогла бы изобразить даже и гувернантку. Мистер Джеффро Рукасл, который, к слову, не был негодяем, каким изобразил его Ватсон, но, тем не менее, умер насильственной смертью. С самого начала объяснил ей, что она будет получать 30 фунтов в месяц, не 10, как в пересказе Ватсона, за то, что острижет волосы, как Алиса во время своей ужасной болезни, будет носить синее платье Алисы и сидеть у окна, чтобы Питер Фаулер видел, издали и со спины, как она смеется. Отсюда он должен был сделать вывод, что ее безумие позади. «Безумие?» — ошеломленно переспросил Джеймс. «О, да. Я, кажется, забыл упомянуть этот мелкий факт. Вот почему Ватсон говорит, что мне не следует самому писать о своих приключениях. Когда отец Алисы, кстати, Алиса — ее настоящее имя, понял, что душевная болезнь дочери неизлечима, он, неумело подделав ее почерк, написал Фаулеру о разрыве помолвки. Однако тот не поверил, что письмо от Алисы». «Алиса Рукасл была умалишенной?» «Абсолютно». В голосе Холмса не слышалось и тени сочувствия. Болезнь проявлялась поначалу незаметно, потом все более сильно. Но в ту зиму, когда Алиса согласилась стать женой Питера Фаулера, о чем родители не знали, а знали бы, не допустили, ибо недуг был наследственный, у нее начались припадки того, что Рукаслы в общении с Фаулером и остальным миром называли воспалением мозга, и что в действительности было приступами буйного умопомешательства. «Однако мистер Фаулер наверняка бы понял», — сказал Джеймс. Он пытался вообразить, что пишет это сам, но не сумел. История слишком отдавала романами в желтых обложках. Сюжет скорее для нового Уилки Коллинза. «Понял бы, что в приступе безумия Алиса Рукасл убила и частично съела своего 2-летнего брата Эдварда», — мягко проговорил Холмс. «Сомневаюсь». «Боже!» — ахнул Джеймс. «А вы знали об этой мерзости?» «С самого начала», — ответил Холмс уже без улыбки. «Джеффро Рукасл вовсе не был мерзавцем, алчущим наследство, или что там еще наплел про него Ватсон. К слову, на самом деле он звался Джеффро Докинс. Так вот, Джеффро Докинс, нежный и любящий отец, не мог и помыслить, чтобы отправить свою дочь Алису, убийцу их единственного сына, наследника земель и титула, в желтый дом. Отсюда запертое крыло и заложенная дверь». «Однако, если мисс Вайолет Хантер изначально знала про безумие Алисы, для чего понадобились замки и засовы?» «Именно Питеру Фаулеру, а вовсе не по тоскушке Вайолет Хантер, принадлежала мысль выманить Рукаслов в город мартовским вечером 1886 года», — мрачно отвечал Холмс. «Он телеграфировал нам, что намерен спасти любимую Алису. Я послал ему ответную телеграмму с запретом приближаться к Ходжкис-Холлу, которую он так и не получил, поскольку уже покинул гостиницу, так что мы с Ватсоном немедленно сели на поезд, чтобы как можно скорее добраться до Вуки-Холл». «Да, Вуки-Холл», — глухо повторил Джеймс. «Да, конечно. Неподалеку от знаменитых пещер в графстве Сомерсет, близ города Уэллс, Фаулер остановился у Уэллса в гостинице Вуки-Холл. Вымышленные Рукаслы Ватсона на самом деле известное семейство Докинзов. Отец Алисы, Джетро Докинз, лорд Ходжкис из Ходжкис-Холла, приходился двоюродным братом викарию Вуки. Он участвовал в подавлении бурского мятежа 81-го года, за что получил прозвище «Герой Трансвааля». «Даже я, американец, слышал про ведьму из Вуки», — сказал Джеймс, с трудом веря, что правда это сказал. Собственный голос показался ему чужим. Генри Джеймс-младший, как его отец Генри Джеймс-старший и брат Уильям, всегда питал слабость к страшным историям. «Ведьма из Вуки» — известняковый сталагмит, пугавший туристов с начала 17 века, — бесстрастно произнес Холмс. Алиса Докинз была настоящим чудовищем из Вуки. И всего 7 лет назад. Генри Джеймс сузил глаза. «Вы говорите, Питер Фаулер был убит. Здесь написано, что мистер Рукасл, то есть Докинз, лорд Ходжкис, умер насильственной смертью. Слишком много кровавых событий остается пока без объяснения». «Мы с Ватсоном опоздали всего на несколько минут», — чуть слышно проговорил Холмс. Фаулер добыл лестницу, пробрался в темноте по ветхой старой черепице и залез через люк в запертую комнату Алисы. Она, видимо, смирно сидела на кровати, покуда он, шепча нежные слова, освобождал ее от наручников и цепей. А потом зубами и острыми нестриженными ногтями порвала ему горло. Докинз, ее отец, вбежал, когда Алиса пожирала сердце бывшего жениха. С Докинзом была Вайолет Хантер, по совпадению одетая в синее платье Алисы. Джеймс понимал, что это наверняка чистой воды выдумки, и все равно у него перехватило дыхание. У мистера Докинза, лорда Ходжкиса, был с собой револьвер. Все тем же ровным голосом продолжал Холмс. «За неделю до того он сказал мне, что не выстрелит в дочь, какие бы новые жуткие деяния та ни совершила. И эти слова оказались правдой. Когда мы с Ватсоном, пробежав по пыльному коридору, с криками ворвались в комнату, Докинз приставил револьвер к виску и спустил курок». «А мисс Вайолет Хантер?» — спросил Джеймс. «Гувернантка, которая не была гувернанткой». «Сошла с ума», — ответил Шерлок Холмс. «При виде того, что творилось в комнате, она закричала и продолжает кричать по сей день в скорбном доме, где содержится наследство леди Ходжкис». Джеймс улыбнулся, показывая, что он не какой-нибудь деревенский разиня. Это слово он слышал в бродячем цирке, который давал представление на окраине Ньюпорта в его детстве. Джеймс много лет его не вспоминал и ни разу не употребил в книге. «И как насчет Карло?» — спросил он тихо. «Карло?» — переспросил Холмс. «В медных буках Ватсон упоминает исполинского мастифа Карло, который в конце рассказа с лаем набросился на мистера Рукасла и перегрыз тому горло». Холмс чуть заметно улыбнулся. «Ватсон совершенно не разбирается в собаках. Только он мог написать, что мастиф набросился с лаем. На самом деле в Ходжкис-Холле и впрямь жил мастиф. Ему было 15 лет, он звался Барни, и если бы увидел ночью вора, перекатился бы на спину, чтобы тот почесал ему пузо. В разговоре со мной и Ватсоном за 3 дня до смерти Джетро Докинз упомянул лишь одно преступление Барни. Старый пес, играя, изживал одну из плюшевых игрушек леди Ходжкис». «Однако Ватсон в «Медных буках» пишет, что застрелил зверюгу из своего армейского револьвера, когда та рвала горло мистеру Рукаслу». «Револьвер был мистера Докинза, и стрелял из него я», — ответил Холмс. Алиса Докинс пожирала убитого отца. Я поднял упавший револьвер и выстрелил ей в голову. Несколько минут мужчины сидели в молчании. Наконец, Шерлок Холмс, или человек, выдающий себя за вымышленного Шерлока Холмса, сказал: «Кажется, я понимаю, отчего Ватсон чувствовал потребность описать вуки-холлское дело, которое у него названо «Медные буки». Оно преследовало его, снилось ему в кошмарных снах. По своей натуре Ватсон склонен превращать все в простые истории о добре и зле. Однако я на его месте оставил бы вуки-холлское дело в покое». Генри Джеймс глянул ему в глаза. «Вы понимаете, что все, рассказанное вами, звучит абсолютно безумно?» «Абсолютно», — согласился Холмс. Потом взглянул на часы. «Джон Хейс сказал, что около полудня в оранжерее подадут легкий ланч, и просил нас, если он все еще будет занят, садиться есть без него. Я собираюсь перекусить. Составите мне компанию, Джеймс?» «Я дождусь чая с Кларенсом Кингом и обеда с норвежским послом, мистер Холмс», — отвечал Джеймс. Не произнеся больше ни слова, он отправился к себе в комнату и лег на кровать, застланную белоснежным покрывалом.